Хотя старому мне, времен битвы за Нью-Йорк, или другому Вилтрумиту, ни разу не сталкивавшемуся с данным эффектом, наверняка хватило бы, но я уже не тот, что раньше. В конце концов, совсем недавно я предусмотрительно устроил экзамен своей стойкости и, совместив включенное подавляющее поле с алкоголем, тренировался спать в таком состоянии целую ночь. И именно благодаря этой прозорливости я мог сейчас твердо стоять на ногах, едва ли не полностью игнорируя подавляющее поле. На самом деле, не думаю, что даже максимальной мощности будет достаточно, чтобы удержать меня внутри этой клетки, но подобные эксперименты лучше ставить в менее враждебной среде. Кроме того, нужно спасать сохранивших верность подданных, император я или где. Сломать закаленное стекло изнутри клетки можно было двумя способами. Нанести удар такой силы, чтобы превзойти внутреннюю напряженность его структуры, или создать вибрации, которые разрушили бы менее прочную часть стекла, вследствие чего оно просто взорвется. Привычное уже мне вилтрумитское эх, раззудись плечо, размахнись рука сочетала оба этих способа. Волна искаженного пространства создала в стекле сеть мелких трещин, а кинетическая энергия удара закончила начатое, спровоцировав мощный взрыв, высвободивший колоссальный уровень внутренней напряженности структуры. Шквал стекольной пыли прокатился по рядам сражающихся. Кого-то защитила броня, и они отделались переломами и сотрясениями, когда их смело взрывной волной, кому-то повезло меньше, и вдобавок к ударам они получили смертельную дозу стекла в организм. Благодаря моему вмешательству удар, который должен был лишить девушку-полукровку головы, ушел в бок, и она отделалась жуткой раной на лице. Скажите что-нибудь перед смертью, не стал отказывать заговорщикам в древнем праве приговоренных я. Ты, взревел, вскакивая на ноги, полурептилоид в мантии. Я знал, что ты вернешься, разрушитель. Он тоже получил свою порцию стекольного крошева, отчего правая сторона его лица покрылась кровавой пеной, но это его, похоже, не слишком беспокоило. Мы знакомы, спрашиваю тоже на флаксонском, хотя некоторые предположения у меня уже были. После того, как я убью тебя, уже никто не посмеет оспорить мою власть, проигнорировал мой вопрос он, и ты потратил свои последние слова на это, покачал головой я. Вместо ответа он бросился на меня с мечом, одним длинным прыжком преодолевая разделявшие нас расстояние. Смелый и безрассудный слабоумие и отвага, как говорится, а может, просто привык быть самой большой жабой в болоте. Да, он явно попадал под определение сверхчеловека или сверхфлаксанца, но до обычного вилтрумита, увы, не дотягивал. Я сделал быстрый шаг вперед, прямо под лезвие его меча, и схватил парня за шею. Он попросту не успел среагировать, а его ковырялка оказалась заблокирована моей рукой. Долю секунды мы смотрели друг другу в глаза, а затем я сжал ладонь в кулак, раздавив как мягкие ткани шеи, так и позвонки этого идиота. Вот и все, так просто, с неверием выдохнула девица в костюме. Собственные серьезные раны волновали ее меньше судьбы моего противника. Отбросив бездыханное тело в сторону, я обвел взглядом оставшихся в живых солдат. Секунду они колебались, а затем словно по команде начали бросать оружие и сдаваться. Слава Вселенной, что вы вернулись, еще один знаток английского нашелся среди красных. Хаем, знакомый голос, да и рожа, если убрать этот ожог на глазу. Да это же главный инженер моей лаборатории, и он, похоже, был на стороне верных и этой девушки. Вот ты мне и расскажешь, что за херня тут творится. Как пожелаете, с готовностью отозвался ученый или теперь уже скорее солдат. Как я и предполагал, убитый мной полукровка оказался одним из личинусов бессмертного. Собственно, он и эта раненая девка были теми самыми близнецами, которые первыми продемонстрировали наличие суперсил. Они отзывались на имена Билла и Хлея. Все дети бессмертного от его флаксонских жен унаследовали способности отца, вот только оказалось, что с его силами все не так просто. Ведь с каждым новым народившимся гибридом как сам бессмертный, так и его старшие детки становились слабее, как будто их сила имела общий источник и равномерно распределялась между всеми ее пользователями. Что, в общем-то, согласуется с тем, что, по словам самого бессмертного, изначально виной всему было какое-то проклятие. Таким образом, в скором будущем, когда уже дети бессмертного начали бы заводить собственных детей, вся их сила должна была раствориться практически полностью. Удивительно, но, со слов Хлои главного инженера, сам бессмертный легко смирился с такой судьбой, вот только, увы, решение принимал уже не он один. С самого детства мать близнецов промывала им мозги россказнями о славном прошлом их рода, хотя она не была заксальской крови, но положение ее семья занимала высокое. И если девочку больше привлекали истории о земле и супергероях, она себе даже костюм, как у папы, сделала, то вот пацан впитал идеи матери как губка. Этому способствовало еще и то, что он всегда был сильнее и агрессивнее сестры и всех остальных детей, что часто доказывал в драках. Специально или нет, но одна из таких стычек закончилась убийством. Их тогда было чуть меньше десятка, и все остальные ощутили заметный прирост сил, когда один из конкурентов выбыл. После этого началась бойня. Если опустить все подробности, дети Бессмертного устроили между собой королевскую битву, в ходе которой прибили папашу и разрушили несколько городов. Билл, победивший в бойне, получил всю силу, став как минимум равным отцу, и захватил мою резиденцию. Тут-то выходит на сцену главный инженер. Он не только бежал, прихватив почти все оборудование и верных людей, но еще и выкрал останки убитой Биллом Хлой. Собрав то, что осталось от девушки, а недостающие реконструировав, он воскресил девушку так же, как это сделали с бессмертным Маулер на земле. С тех пор они скрывались в подполье, выжидая момента, что объясняет, откуда у девчонки мои игрушки и супергеройский костюм. Все это сделал для нее товарищ инженер. Я знал, что предатели установили ловушки в лаборатории вашей спальни, поэтому попытался связаться с вами через измерения, но вы так ни разу и не воспользовались компьютером, который мы для вас сделали. Ох, блять, я же его на Марсе забыл. Так что я мог только отслеживать активность вашего портального устройства. Благодаря этому мы узнали о том, что вы возвращаетесь, и попытались совершить диверсию и разрушить ловушку, но, как видите, едва ли преуспели. Да и смысла в этом не было, я и сам бы справился, но говорить это вслух я не стал. По крайней мере, его рассказ помог мне разобраться в ситуации, и я более-менее представляю, что делать и кого наказывать. И начать стоит с того, чтобы сжечь нахуй останки этого, блять, Билла, пока его тоже не воскресили. А потом уже будем разбирать последствия переворота. Эх, а я ведь всего лишь хотел по-быстрому перезарядить телепорт. Глава 89. Все-таки я стал беспечен. Угодил в расставленную ловушку, как кролик в селки. Не то чтобы я не рассматривал возможность предательства в принципе, но не думал, что у кого-то из недовольных, во-первых, что-то действительно получится, а во-вторых, хватит духу. Это ведь большое дело. Предать императора, осуществить подобное в одиночку вряд ли возможно, нужна какая-никакая революция и захват власти, ну и последствия в случае неудачи, в теории, должны были отрезвлять буйные головы. Да и в целом возможностей у исключительно гипотетических на тот момент предателей было не так уж и много. Первое, что могло бы прийти в голову, это перенос точки выхода. Но мое устройство полностью автономно и само создает разрыв в измерении, а не передает команду в центральный узел, как у Сисила. Взломать же его из другого измерения невозможно даже для его создателя. Так что тут только ставить ловушку, надеясь, что я в нее угожу и не успею среагировать. Да и куда перемещать? В местах со средой, достаточно экстремальной, чтобы представлять опасность для Вилтрумита, практически невозможно открыть портал. Взять, к примеру, внутренности местной звезды, вполне опасное место, даже для меня. Но разорвать сжатой гравитацией звезды пространство – задача не из легких, для этого нужно столько энергии, сколько звездный щит Флаксона не произведет и за столетие, тут как минимум нужна полноценная сфера Дайсона. И так почти везде. Это ведь реальный мир с его беспощадной физикой, а не магия какая-нибудь. А если просто попытаться выкинуть меня подальше, нужно, опять же, надеяться, что я не смогу вернуться, теперь уже зная, что меня предали. В общем, слишком много если, да и по итогу самоуверенность моя оказалась оправдана. Во всем Флаксоне, даже с учетом подавляющего поля и жалкой пародии на бессмертного, не было ничего, что могло бы нанести мне существенный урон. Зато вот планете досталось в мое отсутствие. Что ни говори, а бардак они тут устроили знатный. Из-за дурости одного и непомерных амбиций другого супера страдать пришлось целому миру. И как бы не хотел я в кратчайшие сроки вернуться обратно, под теплый бок новой любовницы, но твердая императорская рука нужна была здесь. Покарать предателей, наградить верных, припугнуть всяких радикалов, назначить надежных на ответственные посты, проследить за возобновлением работы системы в целом. А то кто знает, Какие еще радикальные элементы попытались бы прорваться к власти в это неспокойное время? Благо коллаборационистские настроения в обществе были не настолько сильны, как можно было подумать в первый момент, застав собственную резиденцию в руках врага. Просто со смертью бессмертного во всем Флаксоне не осталось никого, кто смог бы остановить захватчика. Нет, если бы они успели сплотиться и мобилизовать против него все силы, как это было со мной, то тогда да, конечно, раздавили бы смутьяна, но все произошло слишком стремительно. Увы, в военном потенциале нынешний Флаксон уже был не тем, что два с лишним десятка лет назад. Теперь планета жила торговлей и дипломатией, а не постоянной экспансией и грабежом, как следствие, и степень военизированности снизилась кратно. В общем, на все про все ушло полторы недели, и это я еще и полностью отказался от сна, чтобы успеть до утра. Ситуация-то получалась практически безвыходная, если не успею обратно до того, как проснется Бойбаба, то вдобавок к ненамеренному соучастию в изнасиловании, в котором я собираюсь таки признаться, стану еще и просто мудаком. А если вернусь на Землю, не закончив свои дела здесь, вот и пришлось работать как не в себя. Благо у меня уже были кандидаты на должности заместителей. Конечно же, я говорю о Хлое и ее друге-наставнике мистере-инженере, имя у него было настолько невыговариваемое, что в мыслях я всегда называл его именно по специальности. Восставшая против деспотии родного брата, возглавившая сопротивление, хотя по факту всем руководил инженер, сложившая голову в борьбе и воскрешенная, она и без того была у всех на слуху, настоящая героиня, куда более подлинная, чем те ряженые на пирали у корпораций, которых вербовал на земле Сисил. А затем она еще и получила официальное назначение и признание от легитимной власти в моем лице. В общем, у нее были сила, после смерти брата вся мощь проклятия передалась ей одной, и любовь народа, а главное, опытный наставник, который подскажет, что, как и куда. Хотя сама девица оказанной чести не особо радовалась. Она хотела посетить Землю, своими глазами увидеть другой мир, супергероев, это, кажется, был ее главный мотив, и восстановленный исследовательский отдел даже грозился сделать для нее специальный временный стабилизатор, чтобы она могла комфортно там себя чувствовать, но, как говорится, назвался груздем, полезая в кузовок. После непродолжительного и робкого спора она согласилась побыть символом и кумиром народа еще несколько лет, до моего следующего возвращения, с условием, что после я возьму ее с собой на голубую планету, чтобы она могла своими глазами увидеть то, о чем рассказывал ей в детстве отец, то, что я не распоряжаюсь землей так же, как Флаксоном, и не могу ей запрещать там появляться, ей в голову даже не приходило. Кстати о бессмертном, вернуть к жизни бывшего героя уже не представлялось возможным, да не очень-то и хотелось, говоря на чистоту, поскольку нечего было воскрешать. Обжегшись на этом один раз, Билл решил не рисковать и уничтожил останки остальных убитых им родственников. По-хорошему, я мог бы выспаться здесь, воспользовавшись разницей во времени, но у меня было стойкое чувство, что стоит мне задержаться еще хотя бы на день, и я не вырвусь отсюда еще несколько месяцев. Так что как только ситуация стабилизировалась, я поспешил в восстановленную лабораторию, чтобы обновить свое оборудование. К счастью, Билл был слишком занят насаждением новой власти, борьбой с повстанцами и подготовкой к моему возвращению и не успел уничтожить все. Отчасти вовсе выкрал мистер-инженер. И еще до всей этой вакханалии, устроенной потомством бессмертного, его подручные успели выполнить поставленные во время прошлого моего визита задачи. Изучение браслетов доктора Сисмика, о которых я и сам почти забыл, дало странный результат. Собственной производимой энергии в них хватало для полетов, самозащиты и мелких фокусов, но это так, пыль в глаза. В то время как безумный феминист умудрялся при помощи своих игрушек горы крушить и создавать настоящие разломы в земной коре, длиной в сотни метров, а глубиной достигавшие подземных лавовых рек. На подобные сами браслеты были не способны, однако интерес вызывал второй режим их работы. При его использовании излучение разных типов происходило в двух направлениях, низкоэнергетическое и длинноволновое, по направлению рук, а высокоэнергетическое и коротковолновое, что обеспечивало огромную проникающую способность, вниз, куда-то к центру планеты. Знаете, на что это похоже? На целеуказатель, передающий центру команду и координаты для удара. Похоже, именно так Сисмик сломал каменное лицо Линкольна. Впрочем, это была лишь гипотеза, ибо на Флаксоне данный метод не работал. Если и скрывалось что-то в центре Земли, обеспечивающее сейсмикоударной мощью, здесь этого не было. Проверю их дома, благо теперь игрушки сейсмика можно было использовать через все тот же телепатический интерфейс, которым управлялся мой телепорт. Остальные достижения флаксонских инженеров для меня особого смысла не имели. Щит и меч, которыми орудовали близнецы, оказались слабее моей плоти, а их защитные костюмы все еще уступали творениям Артура. Из всех довольно многочисленных новинок я присмотрел себе только новую версию хлыста-подавителя с функцией разделения сегментов и автоматического восстановления. Ее модернизировали в подполье специально для Хлы, таким она пользовалась в бою с братом, хотя тогда мне показалось, что ее хлыст ничем не отличается от моего. Пока заряжалось и настраивалось оборудование, я из чистого баловства подключился к имевшемуся тут 3D-принтеру и поиграл немного в скульптора. И у меня даже получилось. Не то чтобы этим стоило гордиться, с таким оборудованием, способным считать образ прямо из головы и самостоятельно его воссоздать, любой дурак смог бы стать новым Микеланджело. Когда все было готово, я забрал телепортер, браслеты и распечатанный на память сувенир, передал командование мистеру-инженеру Ихлое, после чего с относительно чистой совестью отправился домой. Ну, хотя бы тут все, кажется, спокойно. Комната осталась такой, какой я ее покинул, только Холли совсем разносталась на кровати, выставив на показ все свои прелести. Благо, кроме меня, смотреть было некому. «Тебя долго не было», тут же прозвучал в наушнике знакомый голос. «Ну или почти некому». Чтобы не будить спящую амазонку, усыпляющее колдовство объятия должно было уже ослабнуть, я ответил текстовым сообщением через пейджер. Дети Бессмертного устроили во Флаксоне междоусобную войну. Бессмертный мертв. Победивший полукровка захватил власть и пытался поймать меня в ловушку. Пришлось задержаться. Хаем, поперхнулся словами старик. Кажется, насыщенность моей ночи даже его выбила из колеи. Сейчас все в порядке, нам стоит ожидать нового вторжения. Я убил предателя. Восстановил работу правительства. Посадил своим в ряд дочку Бессмертного. Кстати, она просится на землю и фанатеет от суперов. Познакомлю вас как-нибудь. Если ты считаешь, что ее можно использовать, давай потом. Я не спал больше недели. Не дожидаясь ответа, я вынул из уха наушник, демонстративный жест, Сесил все еще может разбудить меня в любой момент, и положил на прикроватную тумбочку. Туда же поставил флаксонский сувенир и пейджер. Разделся и бросил одежду на спинку стула, а сам забрался в кровать. Спящая амазонка поежилась зябко, что-то пробормотала во сне, но не проснулась. Пристроившись рядом, я натянул на нас одеяло, с истинным блаженством проваливаясь в объятия сна. Далекая-далекая галактика. Центральная область коалиции планет. Талискрия. Спустя примерно месяц после отбытия с голубой планеты одноглазый инспектор по отбору защитников наконец-то достиг столицы коалиции планет Талискри. Как и положено столице цивилизованной части Вселенной, Талискрия была процветающим городом планеты. Она обладала самой высокой плотностью населения в известной части Вселенной. При этом вся поверхность планеты являлась сплошным мегаполисом, разбавляемым некоторым количеством военных объектов с необходимой для поддержания самого мощного во Вселенной космического флота инфраструктурой. Хотя непосредственно созданием военных кораблей сам мир не занимался. Оно, как все остальное производство, было перенесено на другие миры. Сама же Талискрия была средоточием экономической и политической жизни коалиции. Здесь имелись посольства всех значимых ее миров, а в Высшем Совете заседали их избранные представители. Именно этот совет определял судьбу неподвластной вилтрумитской экспансии части Вселенной. Вопросы наивысшей важности решались именно здесь. Каким будет общий курс коалиции, какие миры получат членство в организации, каким нужно выделить военную или гуманитарную помощь, а какие, наоборот, не стоит даже и пытаться спасать. Увы, в столкновении с неоспоримой мощью Вилтрума о том, чтобы защитить всех, не могло идти и речи. Даже центральные миры не могли быть уверены в своей полной безопасности. Некоторым народам и вовсе приходилось спасаться бегством, покидая родные планеты. Именно такова была история непокорных анапанцев, некогда беженцев, а ныне полноправных членов коалиции со своим представителем в Совете, чью родину столетия назад уничтожил отряд вилтрумитских захватчиков. Здесь, в зале заседаний Высшего Совета, нашему герою предстояло держать ответ. Какие новости принес ты совету, Алены Занапы? «Случилось ли во время твоего путешествия что-то достойное упоминания здесь?» – обратился к Алену седобородый Тадиус, председатель Верховного Совета Коалиции Планет. Внешне старик практически ничем не отличался от людей, хотя было известно, что свой пост он занимает уже более сотни лет, что, впрочем, не было удивительно с учетом уровня медицины на Талискри. Также стоит заметить, что такой тип внешности весьма распространен на просторах Вселенной. Многие планеты, по известным источникам никогда не контактировавшие друг с другом, населяли очень похожие, а иногда и вовсе неотличимые друг от друга существа. Это говорило о наличии далекого общего предка. Вероятно, протоцивилизации, в незапамятные времена расселившиеся по всей Вселенной, но, увы, это было так давно, что разве что живущие почти вечно вилтрумиты могли помнить что-то о тех временах. Но делиться своим знанием с коалицией они, естественно, не спешили. «У меня хорошие вести, великий Тадиус», – почтительно начал Ален. «Новости, которые, я думаю, могут подарить нашим народам новую надежду». Он поведал совету свою историю, рассказал о вилтрумите по имени Налан, который оставил свой пост, и о его мятежном сыне, который отвернулся от своего наследия и даже смог защитить землю от отца вилтрумита. «Это и правда хорошие новости», – под ошеломленное молчание совета сказал Тадиус, когда Ален закончил свой доклад. «Они вызывают много вопросов. Если один вилтрумит отрекся от родины, значит, могут быть и другие. Если вилтрумитское потомство, которое родилось и выросло на других планетах, нелояльно к империи, это может быть тем, что переломит ход войны. Это может значить, что тактика индивидуального захвата и распыления сил, используемая ныне вилтрумом, является глупостью. Если это так, мы должны узнать наверняка и придумать, как использовать это против вилтрума». Он сделал паузу и осмотрел зал, заметив вскинувшего ладонь зеленокожего гуманоида с аккуратной бородкой и россыпью костяных пластинок на щеках. «Да, представитель Гилдарии, у вас есть что сказать?» Гилдариец поднялся, позвякивая кольчужной броней, покрывавшей все его тело, и взял слово. «Как вы знаете, моя планета недавно присоединилась к коалиции. Мы были освобождены после атаки народа Креш, который входит в состав Вилтрумитской империи. В свете новых новостей не следует ли из того, что вилтрумиты чаще стали использовать покоренные расы для расширения своего влияния, что империя, сами вилтрумиты, слабее, чем мы думаем?» «Это хорошая мысль», — погладил длинные седые усы и бороду Тадиус. «Наши знания о внутреннем устройстве империи под большим вопросом. Это правда, что их текущий статус нам неизвестен. Кроме того, мы должны продолжить поиски неподконтрольных вилтрумитов и пытаться склонить их на нашу сторону. Непобедимый уже заявил о готовности к сотрудничеству. Враг моего врага, мой друг». «Так он сказал», — вставил слово не слишком заботящийся о формальностях Ален. «Ты хорошо поработал, Ален из Анапы, и заслуживаешь отдых. Мы вызовем тебя, когда ты нам снова понадобишься», — недвусмысленно отослал офицера Тадиус. «Благодарю, великий Тадиус», — тут же отозвался циклоп. «Счастлив служить». Своими помыслами он уже был дома, там, где его ждали жаркие объятия ненасытной Тили, его девушки. И хотя закон запрещал анапанцам физическую близость, особенно с представителями других рас, но то были правила тяжелого времени, когда их вид стоял на грани вымирания, а размножение осуществлялось намного более эффективным методом выращивания эмбрионов и детей на специальных фермах. Сейчас угроза вымирания уже позади. И хотя законы все еще никто не переписал, никто ведь не будет против, если он позволит себе немного отдыха и развлечений со своей девушкой. Примечание. Разностаться, раздеться, в данном случае, непроизвольно скинув с себя во сне одеяло. А то некоторые тут говорят, слово непонятное, старое. Глава 90. Несколько часов спустя. Ресторан на орбите Талискри. «О боже!» — приговаривал в блаженстве Ален. «Пока я был на миссии, то даже не понимал, насколько соскучился по свежему канзлаку. Даже не могу придумать, почему я соскучился сильнее». Как истинный ценитель, Ален ел лакомство руками. Ложкой ловить убегающий канзлак совершенно неудобно, не то что пальцами. Но даже так весь его подбородок уже был покрыт ползающим лакомством. «О, правда?» — ухмыльнулась со своей стороны стола Тилия. «Ничего не можешь придумать?» «Ну да, конечно», — закатил глаз Ален. «По тебе я скучал больше, но я имел в виду именно еду. Я всегда думаю о батончиках Талмун и других сладостях, но о канзлаке не вспоминаю, пока не вернусь. И прошу, не говори о нашем, ты знаешь, На людях это рискованно. Что? Теперь настала очередь Тилии закатывать глаза. Как будто в соседней кабинке засела на панский шпион, который по обрывкам разговора поймет, о чем мы говорим, и арестует тебя. Это абсурд. Ответить Ален не успел, ибо в следующую секунду что-то пробило стеклянную крышу ресторана, врезалось в Алена и вылетело с другой стороны космического сооружения, прямо через пол. Даже Ален едва сумел осознать внезапную и яростную атаку Вилтрумита, он не видел нападавшего, так как атака была со спины, но кто еще мог бы совершить подобное? Чего уж говорить об остальных и даже системе безопасности ресторана и планеты. Но все его мысли в этот момент были лишь о Тили. Пережила ли она взрыв? В считанные мгновения воин Вилтрума вытолкнул Алена с орбиты планеты и оставил систему далеко позади. После чего бросил все еще не пришедшего в себя циклопа вперед, прямо в руки двух своих сообщников, что поджидали возвращения товарища в космосе. Не считая встреч с Марком и его отцом, который никогда не сражался с ним в полную силу, Ален лишь однажды сталкивался с Вилтрумитами, и этот единственный бой едва не стоил ему жизни. Один из пришельцев, смуглокожий и молодой, с аккуратными черными усиками и короткой стрижкой, схватил циклопа за горло, вцепился с такой силой, что изо рта Алена вылетело несколько капель крови. В его голове зазвучали мысли нападавшего. «Ты расскажешь мне все, что знаешь о Вилтрумите с Земли», уставившись своим жутким безжалостным взглядом в глаз пришельца, потребовал он. «Ты уверен, что это был Вилтрумит? Ты уверен, что у него есть наследник? Ты уверен, что он оставил свой пост?» На офицера коалиции обрушился целый шквал вопросов, но даже в таком положении, понимая, что это, вероятно, последние минуты его жизни, Ален отметил нешуточное беспокойство нападавших. «Очевидно, вы уже слышали мой доклад», также мысленно ответил он. «Это все правда. Я получил информацию непосредственно от его сына, и, как по мне, это звучит так, будто у вас, ребята, проблемы с преданностью. Плохие новости, а? Подтверди, что ты действительно был на Земле», потребовал другой пришелец, с белой кожей, русыми волосами и пышными усами, на вид он был чуть постарше товарища. «Как выглядел находящийся там Вилтрумит?» «Ну, знаешь», ухмыльнулся Ален. «Два глаза, усы. Вы, двуглазые, для меня все на одно лицо». Это были его последние слова. После первого удара Ален потерял половину зубов. После второго что-то лопнуло у него в желудке. После третьего единственный глаз выскочил из глазницы, но Вилтрумитам все было мало. Они били его кулаками и ногами, пробивали его тело насквозь, отрывали конечности, пока циклоп не перестал подавать признаки жизни. Когда они закончили, Ален выглядел так, словно по нему потоптался слон, при условии, что он был бы столь же хрупок, как обычный человек. В окружении собственных внутренностей и кристаллизующейся крови он на долгие часы остался дрейфовать в открытом космосе. Но про него не забыли. Другие офицеры коалиции нашли останки могучего циклопа и доставили в лазарет. Поразительно, но после того, как врачи восстановили поврежденные и полностью уничтоженные органы пришельца, его, казалось бы, безжизненное тело снова начало подавать признаки активности. Все это время убитая горем девушка Алена Тилия провела в коридоре у дверей его палаты, роняя слезы. Именно там ее встретил великий Тадиус, пришедший навестить своего верного офицера. «Успокойся, дитя», — положил он сухую ладонь на плечо юной леди, — «время праздновать, а не сожалеть. Все могло быть намного хуже, в этот раз Алену очень повезло». «Да-да, вы правы, конечно, вы правы», — согласилась заплаканная девушка. «Иди домой, отдохни, его жизни уже ничего не угрожает. Когда он поправится достаточно, с тобой свяжутся», — с отеческой улыбкой сказал он Тили. Та не стала возражать и, бросив последний тоскливый взгляд на дверь палаты, в которую ее так и не пустили, покинула лазарет. «Могу ли я его увидеть?» — спросил робота-врача старик, оставшись один. «Разумеется, великий Тадиус», — отъехал в сторону доктор, — «когда вам будет угодно». В палате было темно, но это не мешало старику. Он подошел к постели Алена. Все тело воина было скрыто за стенками контейнера, только верхняя часть лица с закрытым и опухшим веком выглядывала из металлического кокона. «Не пытайся двигаться или отвечать, этим ты только навредишь себе, но...» Старик остановился, возложив руки на стенки лечебного ложа. «Я знаю, ты меня слышишь. Наши врачи собрали тебя по кусочкам. К счастью, глаз не был полностью уничтожен, его удалось прикрепить обратно, то же самое с твоей рукой. Правда, некоторые кости пришлось выращивать и пересаживать, как и часть органов, но ты справишься. Регенерация уже запустилась, и все инородные компоненты со временем станут неотличимы от твоих родных частей тела. Теперь к плохим новостям. Старик тяжело вздохнул и сделал небольшую паузу. С этого момента ты отчитываешься только передо мной лично и подчиняешься тоже только мне. Любые сведения о твоей межгалактической деятельности строго засекречены ото всех, включая избранных представителей коалиции. Уверен, ты понимаешь почему. Отчитываться перед советом больше небезопасно. Кто-то передал твой доклад Вилтрумитам, а значит, отныне совет будет получать ложные, сфабрикованные отчеты. Пока мы не выявим и не устраним предателя, никто не в безопасности. Сама коалиция под угрозой срыва. Это может быть началом ее конца. Мы не можем этого допустить. Земля, США, Нью-Йорк, личные покои бойбабы в здании WWINS. Мне снилось, что я плыву через летний луг, пробивая лицом море густой зеленой травы. У меня не было ни тела, ни рук, и я ничем не мог защититься от хлещущих меня по лицу волн степного малахита. Оставалось только отфыркиваться и мотать головой, жутко хотелось чихнуть, что я в итоге и сделал, вывалившись из сна. Софи, донеслось сквозь еще не до конца развеявшуюся пелену сна чье-то невнятное бормотание. Хотя почему чье-то? События недельной давности пронеслись у меня перед глазами. Жаркая до невероятия ночь с объятия и бой бабой. И именно последнюю я обнимал со спины, зарывшись в ее волосы лицом. Судя по тусклому свету из окна, уже утро. Я проспал всего несколько часов и, честно говоря, не отказался бы провести в кровати еще столько же. Холли нежно погладила мою кисть, которой я во сне схватился за ее грудь, и вдруг замерла, осознав неладное, то ли на ощупь поняла, что это не рука ее подружки, то ли почувствовала мою утреннюю бодрость, упирающуюся в ее зад, резко повернулась, отстраняясь и приподнимаясь на локтях, и вперилась в меня шокированным взглядом. «Так это взаправду!» — с неверием воскликнула она, прежде чем откинуться обратно на подушку. «Ну, вот и оно, момент истины, как она воспринимает случившееся теперь, без лишнего пассажира в своей голове. На секунду я подумала, что все это мне приснилось», уже спокойнее поделилась она. «Жалеешь?» — спрашиваю. «Хаэм», — она задумалась, поднесла руку ко лбу. «Жалею ли я о том, что порвала со своей девушкой, с которой встречалась больше 5 лет, и переспала с несовершеннолетним?» Она сделала паузу, повернулась ко мне, посмотрела прямо в глаза и ухмыльнулась. «Как ни странно, нет, все-таки хороший был сон. Да, непроизвольно отзеркалил улыбку я, почувствовав сильное желание прямо сейчас ее поцеловать. Не зазнавайся», — хмыкнула она, а затем уже серьезнее продолжила. «Кажется, я устала быть мужчиной в этих отношениях и во всех подобных им прежде. Услышали бы это твои фанатки, не удержался от подколки я. Услышала бы это вчерашняя я», — тут же ответила амазонка. «Почему-то решиться на признание с каждой секундой становилось все сложнее. Я что, отрубилась вчера?» — спросила вдруг Холли. «Помню, как мы решили попробовать», — она вдруг засмущалась. «А потом, ты взмолилась о пощаде», — услужливо подсказал я. «Заткнись», — она пихнула меня в плечо, — «и забудь об этом». Так забыть или вспомнить, что-то похожее на злое рычание было мне ответом, хотя злость явно была поддельная, игривая. «Мне нужно в душ», — поспешила съехать со смущающей темы амазонка и, решительно отбросив одеяло прочь, села. Мой плотоядный, недельное воздержание, как-никак, взгляд не ускользнул от ее внимания. Но она не стала ничего говорить и уж тем более как-то прикрываться, только усмехнулась самодовольно, встала с кровати и нарочито медленно двинулась в сторону душевой, завораживая мой нижний мозг гипнотическими покачиваниями бедер и прекрасно зная, что я неотрывно наблюдаю за каждым ее шагом, а оставленная при открытой дверце душа и вовсе не может быть ничем иным, кроме как приглашением. Значит, не все, что было вчера, обусловлено влиянием объятия. Это был тяжелый выбор, но все же я удержался. Будет подло принимать подобные приглашения до того, как мы поговорим на чистоту. Я усмехнулся. Надо же, какой я, оказывается. Бойбаба купалась почти полчаса, и все это время я чувствовал себя максимально неловко. Выйдя из душа явно недовольная, она начала демонстративно медленно и не таясь одеваться, как бы подчеркивая: «Вот от чего ты отказался, придурок». Наверное, ничто не обижает женщину сильнее, чем отказ от близости со стороны мужчины. «Я собираюсь позавтракать», — сообщила она мне и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты. Я молча последовал за ней. За ночь выставка, естественно, закончилась, и гости тоже рассосались. Пентхаус был совершенно пуст, так что никто не мешал нашему уже совершенно неромантическому завтраку, благо угощений все еще оставалось с избытком. Холли, подтверждая сказки Сесила, набрала себе какой-то травы и каши, я же подчерпнул порцию макарон с парой куриных ножек и какой-то жареной рыбой. Минут пять она молча ковыряла свое сено, а затем, словно преодолев какое-то внутреннее сопротивление, все-таки заговорила со мной. Не будет ли это слишком клишировано, если я скажу, что обычно я так не делаю? Спросила она, наматывая листья салата на вилку. Шутит, значит, почти простила, может, посчитала, что я просто не понял намека или не решился пойти за ней. Решила дать мне еще один шанс, не спишь с малознакомыми парнями на вечерниках? Попробовал поддержать шутку я. Будет. Тогда я, пожалуй, помолчу, хмыкнула женщина, покачав головой, как бы дивясь при этом самой себе. Я знаю, пожалуй, момент подходящий. Хаэм, твое вчерашнее поведение было странным, тебе ведь и самой так кажется? Спрашиваю. Я буквально только что об этом и говорила, заметила она. И правда, глупо получилось. Я имею в виду, тебе не кажется, что кто-то другой влиял на твои мысли вчера вечером? Она сначала было вскинула брови, как будто это шутка, а затем нахмурилась. Ты серьезно? Я кивнул, и она задумалась. Может быть, на удивление спокойно сказала она после паузы. Я пыталась списать все на раздражение, алкоголь и разочарование в текущих отношениях, но мне и правда не 20 лет, чтобы так срываться. Думаю, ты хочешь что-то мне рассказать. А вот теперь спокойствие в ее голосе было прямо-таки ледяным, и вся романтическая атмосфера улетучилась окончательно. В Тайване, когда мы задержали твою сестру, с орденом была еще одна злодейка. Объятие, кивнула Холли. Я читала досье. Тогда ты знаешь, что она умеет вселяться в других людей и брать их под свой контроль. Тогда она захватила тело Бритни, напала на Самсона, а после и на меня. Отчет Бритни я тоже видела, еще раз кивнула Бойбаба. И я не думаю, что могла бы не заметить подобное в своей голове. И все же вчера вечером она вселилась в тебя, подозреваю, во время того, как ты отходила переговорить со своей подружкой по телефону. Она снова открыла рот, явно намереваясь мне возразить, но я поспешил закончить мысль. Я раскусил ее, когда она начала курить, и тогда она просто усыпила тебя. Мы помолчали минуту. Она осмысливала сказанное, а я не мешал ей это делать. Хочу заметить, что Бойбаба держалась на удивление хорошо. Единственное, что выдало ее злость, это скрипнувшая по дну тарелки вилка, когда она слишком сильно насадила на нее очередной лист салата. Насколько я знаю, наконец начала она, в прошлый раз тебе пришлось основательно избить свою подружку, чтобы вытащить из нее эту суку, но я не чувствую себя побитой. Она отпустила тебя сама, пожал плечами я. Почему? Я не понимаю, зачем она это сделала. Нет, зачем вообще вселялась в меня? Она пыталась как-то использовать меня, чтобы подобраться к тебе. Что все это значит? Насколько я ее понимаю, это была просто блажь. Объятие, озабоченная нимфоманка, ей нравятся подобные извращения, как секс в чужом теле. Надеюсь, ты убил эту тварь. А вот теперь она все-таки не выдержала и сжала вилку так, что металл вытек между пальцев. Нет, я ее отпустил. Еще одна пауза. Как это понимать, тщательно выговаривая каждое слово, спросила Бойбаба. Объятие предала орден. Она сливает агентству и мне информацию, а вчера и вовсе сказала, что ей удалось подговорить других членов ордена предать Сета. Стоп, я что, выгораживаю эту шлюшку? То есть вы просто изнасиловали меня? Вскочила со своего места Бойбаба, угрожающе нависая надо мной. Ух, хорошо, что у нее сейчас нет под рукой ее дубинки. Эй, ведь я не знал, что она вселилась в тебя. Технически, меня она тоже изнасиловала. Попытался было воззвать к логике я, даже не пытаясь оправдываться. Вы просто воспользовались мной, свиньи. Все-таки у нее началась истерика. Как ты мог подумать, что я за одно мгновение превратилась из уважаемой героини в курящую шалаву? Но, я понимал, что не делаю ситуацию лучше, но и промолчать просто не мог. Ты ведь и сама не понимала, пока я тебе не сказал. Вот теперь Бойбаба реально зарычала, и на секунду я даже подумал, что она сейчас кинется на меня с кулаками. «Проваливай», — потребовала она, — «просто исчезни». «Ладно», — согласился я. Взывать к доводам разума прямо сейчас все равно бесполезно, ей нужно успокоиться. Только заберу свои вещи. К счастью, возражений не последовало, и я спокойно поднялся обратно в спальню и забрал оставленное на тумбочке барахло. Статуэтку, сделанную в другом измерении, я изначально хотел оставить Холли как подарок, но в таком состоянии она, очевидно, не оценит шутки. Так что приберегу ее для себя, как память. А то другого способа лицезреть изгибы амазонской воительницы у меня уже, похоже, не будет. Сквозь тернии. Следующая пара дней выдалась на удивление спокойной. Вкупе с тем, что мне все еще не нужно было ходить в школу, делать оказалось практически нечего, что в какой-то степени даже шокировало. За последние месяцы, с тех пор, как я полноценно погрузился в супергеройскую жизнь, такое случалось крайне редко. Доспав остаток утра уже у себя дома, я проснулся с внезапным озарением, что мне срочно нужно улучшить систему связи с агентством. А то мои собственные игрушки работают на телепатическом интерфейсе, станция дома может передавать гигабайты данных в секунду на ноутбук, забытый на Марсе, флаксанцы уже разработали систему связи на микропорталах, а с агентством я до сих созваниваюсь чуть ли не по телеграфу. Случай с нападением на Землю, пока я был на Марсе, очень явно показал ненадежность нынешней системы. Для осуществления идеи нужно было снова смотаться во Флаксан, что я и сделал. По прибытии сразу же направился в лабораторию и императорским самодурством вырвал с обеденного перерыва мистера-инженера, чтобы озадачить его новым распоряжением. От него же узнал, что за время моего отсутствия ничего существенно не поменялось, а Хлоя успешно вживается в роль моей преемницы. Так что, изложив техзадание, я вернулся обратно на Землю. Нужно чем-то занять себя на полчаса, пока ребята работают. Мой взгляд упал на лежащее на столе барахло. Рубин объятья, хлыст-подавитель, браслеты-подавители, в которых я спал пьяный, браслеты Сиесмикао, вот их и проверю. Через минуту я уже был в долине смерти. Первое, что пришло на ум в контексте безлюдного места, испытывая трофейные игрушки. В отличие от другого измерения, тут все работало как часы. Сухая почва пустыни послушно раскололась там, куда я направил целеуказатель устройства, пока другая его часть отправляла сигнал под землю. Но теперь, зная, на что обращать внимание, я мог, во-первых, заметить задержку, а во-вторых, почувствовать третью волну колебаний, вызванную не браслетами на моих запястьях. Как и предполагали флаксанские ученые, основным источником энергии в мощных воздействиях были не сами браслеты, а что-то глубоко под поверхностью планеты, откликающееся на их сигнал. Похоже, сейсмик просто нашел способ использовать эту силу. Вообще, в этом мире глубины Земли скрывают множество загадок. Отец как-то рассказывал, что ему приходилось сражаться с каким-то подповерхностным огненным народцем, который обитал прямо в лаве. А уж сколько оттуда вылезло всяческих чудовищ за долгую историю Земли, и вовсе не счесть. Так что само открытие не вызывало у меня удивления. В этом мире и теория полой Земли с выжившими в чреве планеты динозаврами не казалась такой уж нереалистичной. Для меня этот секрет сейсмика особой пользы не представлял. Я ведь не собираюсь, подобно психованному феминисту, заниматься вандализмом памятников, а в плане грубой силы браслеты не могут дать мне значительной прибавки. Вот если бы оказалось, что сейсмику действительно удалось как-то обмануть законы термодинамики, но чего нет, того нет. Впрочем, как грязный трюк в рукаве браслеты все еще могут сгодиться, так что не буду пока выкидывать. Закончив проверку, я снова открыл портал в другое измерение, чтобы через долю секунды вернуться на Землю с уже готовыми обновками. И все-таки это читерство, какому даже Бэтмен позавидовал бы. Теперь сигнал от Сесила будет перенаправляться прямо в мой нейроинтерфейс с фиксированной задержкой, не зависящей от расстояния. А как бонус, отныне я смогу сам определять, что будет слышно на том конце. Довольный как слон, я отправился в Пентагон. Сесила удалось найти в бывшем кабинете министра обороны, до чего же все-таки агентство обнаглело, так открыто демонстрировать свое превосходство над администрацией президента, где он вместе со своей новой помощницей изучал какие-то отчеты сразу с трех мониторов, установленных на столе министра. Не помешал, бесцеремонно вломился я внутрь. Все равно старику доложили о моем появлении еще минуту назад, и куда я направляюсь, он тоже прекрасно знал. Бросив на меня быстрый взгляд, Сесил откинулся на спинку кресла и помассировал глаза. Мари же при моем появлении почему-то смутилась, покраснела и спрятала от меня стыдливый взгляд. Странно, я даже оглядел свой костюм. Вдруг я штаны забыл надеть, но все было в порядке. «Эдилман, принеси нам кофе», решив сделать перерыв, распорядился Стэдман. «Да, сэр», тут же поспешила выскользнуть из кабинета девушка. «Чего это с ней?» спрашиваю. «Хаем», старик ухмыльнулся половиной рта. «Она была тут со мной, когда ты развлекался со своей злодейской шлюшкой, и все ее слышала. А ну тогда понятно, никакой личной жизни», пожаловался я. «А ведь я предупреждал тебя о жучках в спальне и туалете. И, как и договаривались, в твоем доме нет ни одного», парировал Сесил. «Но ты не можешь ждать, что мы отключим наше оборудование, потому что ты решил трахнуть злодейку в здании Тудабл, набитом супергероями и знаменитостями, приглашенными на художественную выставку. Между прочим, ты испортил мой вечер. Я тоже был приглашен, но мне посреди отдыха пришлось телепортироваться сюда, выдергивать помощников и сопровождать тебя. Пожалуйся психотерапевту», оборвал теперь уже его жалобы я. «Пожалуй, все-таки не буду говорить ему, что теперь я решаю, что они будут слушать». Дверь кабинета снова открылась, и помощница Сесила принесла нам кофе. «Спасибо», поблагодарил девушку я, на что она лишь буркнула что-то неразборчивое, поспешив спрятаться у двери у меня за спиной. «Я так понимаю, ты пришел сюда не для того, чтобы обсуждать свою личную жизнь и испражняться в ослоумии», вставив последнее слово в нашей маленькой перепалке, Сесил, довольный собой, пригубил кофе, как бы отмечая свою словесную победу. «Энда, это тебе не с Уиллом зубоскалить. Как сказал-то, испражняться в ослоумии, надо запомнить, использую как-нибудь при случае». «Не для этого», признал я, тоже отпивая свой кофе. «Блин, Мари не положила мне сахар. Я не привык пить кофе без сахара или хотя бы молока». Минут за 15 я вкратце рассказал Сесилу о событиях прошлой ночи недели во Флаксоне, о бесславной кончине вполне, как оказалось, смертного экс-героя и о том, как его дети едва не похерили всю мою работу по благоустройству Флаксона. Как и ожидалось, особой скорби по почившему Стэдман не выразил, куда больше его заинтересовала дочка бессмертного, которая, унаследовав все силы отца, горела желанием посетить землю. «Не рассчитывай слишком на многое», — покачал головой я. «Для нее сделают темпоральный стабилизатор, но если в серьезном бою его сломают, будь она хоть трижды бессмертной, долго не продержится. Не забывай, что ее отца вырубили куда меньшим по силе подавителем, чем меня. А нельзя как-нибудь перестроить ее организм, чтобы она начала жить по нашему времени?» — спросил старик. И я задумался. «Если бы ты спросил меня раньше, то я бы сказал, что после обновления всех клеток в организме так бы и произошло, но люди во Флаксоне все еще не стареют, хотя прошло уже 20 лет и все давно должно было перестроиться. Так что, скорее всего, ничего не получится. Жаль», только и сказал Сесил. Несколько секунд мы помолчали. Кофе к этому моменту уже закончился, пора было и беседу заканчивать. «Ну, если у агентства нет для меня никакого важного задания», я сделал паузу, давая Стэдману возразить. «Пока изучаем данные от объятия», отозвался он. «Совсем недавно была небольшая стычка в Атлантиде, о которой Аквариус не посчитал нужным рассказывать. Подводная лодка, предположительно северокорейская, атаковала сокровищницу. Нападение отбили, но в суматохе кто-то похитил пояс несокрушимости». «Пояс несокрушимости? Первый раз о таком слышу. По легенде атлантов, он делает своего носителя неуязвимым к физическому урону», пояснил Сесил. «Но он никогда не покидал подводного мира прежде, поэтому нельзя сказать наверняка, насколько эта штука сильна. Что примечательно, эта атака случилась на следующий день после того, как сын погибшего правителя занял пост отца. Также мы фиксируем некоторую активность в Индии, которая может косвенно указывать на орден. Так что, похоже, твоя подружка сказала правду. Он опять это сделал. Назвал ее моей, сначала шлюшкой, теперь подружкой. Зачем? Ждет, что я буду возражать. От меня что-нибудь нужно? Спрашиваю совсем другое я. Еще слишком рано для активных действий, покачал головой Сесил. Тогда я беру выходной. В плане, вскинул бровь старик, займусь своим хобби. Я указал пальцем на потолок, да потренируюсь немного. Главное, оставайся на связи. Тут же потерял интерес старик. А как же, поддакнул я. Покинув Сесила, я отправился за покупками. Новая камера, теперь я мог позволить себе самое лучшее и дорогое, что мог предложить рынок, и защита для нее пополнили мою коллекцию игрушек, И с этим я отправился в космос снимать видео для своего канала. Раньше я всегда был вынужден делать это тайком, выгадывая время, когда отец чем-то занят, и к тому же ограничивался только Солнечной системой. Забавно, хотя я и побывал в другом измерении и даже посетил при помощи телепортов некоторые обитаемые миры в других галактиках там, я еще ни разу не покидал гелиосферу Солнца. И дело не только в отце, как-то страшновато было улетать так далеко, не имея полной уверенности, что найти обратную дорогу возможно в принципе. Даже внутри Солнечной системы без хорошего знания текущего расположения планет или вилтрумитского чувства пространства, на самом деле, очень легко потеряться. Планеты ведь крошечные, и визуально найти ту же Землю, находясь где-нибудь на орбите Юпитера, весьма сложно. А чем дальше ты забираешься, тем абсурднее становятся масштабы и сложнее навигация. И при этом никакой связи с домом. Другой причиной моего астрономического домоседства было непонимание собственных возможностей и лимитов вилтрумитского тела. Какую скорость я могу развить, сколько времени мне потребуется, чтобы долететь до ближайшей звезды, нужно ли брать с собой запас провизии, как я могу быть уверенным, что не врежусь в какой-нибудь объект, распылив себя на атомы. Столько вопросов, ответов на которые я не знал. Но пришла пора это изменить. В детстве, читая комиксы про Супермена, человека, условно, способного видеть на огромные расстояния и преодолевать галактические масштабы, я изнывал в недоумении. Как может он, наделенный такими возможностями, сидеть почти безвылазно на Земле? Почему не поднимет взгляд к звездам? Неужели он настолько невежественен, что ему совершенно не интересно заглянуть в другие системы и галактики, своими глазами увидеть то, о чем я могу лишь читать в энциклопедиях и научных журналах? Я легко взмыл сначала над Землей, а через пару секунд и над Землей. Теперь я на его месте, и у меня есть возможность осуществить свои детские мечты в полной мере. Включив новенькую камеру, я начал запись. Как обычно, сделал панораму, чтобы будущие зрители понимали, откуда я стартовал, и направился к Марсу. Это был уже привычный для меня маршрут, затем лишь исключением, что я совершил остановку на середине, чтобы поймать в кадр новый искусственный астероид нашей системы. Он все еще пылал подобно маленькой звезде, но, хотя снаружи это и незаметно, двигатель внутри уже умер. Я его больше не чувствовал. Теперь он будет медленно остывать, пока не превратится в холодный кусок железа с радиоактивным ядром внутри. Жаль, я надеялся, что он будет служить ярким предупреждением всем потенциальным врагам еще какое-то время. Сделав петлю вокруг мертвого корабля, я продолжил полет в сторону Марса, но на саму планету опускаться не стал. Совершив такой же круг почета вокруг Красной планеты, я взял направление к гигантам нашей системы. Я ведь тут кино снимаю, в конце концов. Чувства вели меня лучше любого навигатора. Я словно кожей ощущал все искажения пространства и безошибочно находил дорогу от одной планеты к другой. Юпитер порадовал зрителей крупным планом своего знаменитого пятна, бури, по размерам превышающей Землю, а 10-секундный пролет над кольцами Сатурна явно в будущем растащит на нарезки. Даже у меня захватило дух. Спускаться в атмосферу газовых гигантов не стал, хотя и хотелось, камера не выдержит. Да и другая у меня цель. Всего за минуту я завершил траекторию, на преодоление которой у земных астрономических миссий ушло бы несколько лет, но это только начало. Завершив облет достопримечательностей Солнечной системы, я без труда нашел на еще вполне земном звездном небе созвездие Центавра, Кентавра, и навел фокус на копыта его передней ноги. Альфа Центавра, ближайшая к Солнцу звезда, моя сегодняшняя цель. Погнали. Примечание. Вольное прочтение «Вар Ваман Инцерпаратит WWINS 2WINS», что, отбросив «инс», уже можно прочитать как «тводоубли». Мне кажется, американцы, с их манией все сокращать, именно так бы и говорили. Звездная система, но об этом в следующей главе. К звездам. Совру, если скажу, что мне не было страшно. Хотя, казалось бы, родную систему излетал уже вдоль и поперек, в крутых заварушках в другом измерении бывал, есть понимание, что все задуманное вполне по силам, о чем также говорит пример отца, но все же космос есть космос. А до ближайшей звезды, Альфа Центавры, почти 4,5 световых года. Чтобы было нагляднее, только через 4,5 года свет, излученный нашим Солнцем, достигнет системы, в которую я самонадеянно лечу. Если прямо сейчас какой-нибудь инопланетянин посмотрит через супертелескоп прямо на меня, то ничего не увидит. Ну, то есть увидит, конечно, но не меня нынешнего. Телескоп предоставит ему изображение того, что было здесь 4 года назад. Например, 12-летнего Марка Грейсона, переживающего свое третье детство на Земле. Может, Омнимена, сражающегося с пришельцем Аленом, но не меня сегодняшнего. Потому что информация о том, что я лечу в их систему, достигнет Альфа Центавры только через 4 года. Я же надеюсь опередить свет, опередить то, что ученые моего прошлого мира, да и этого тоже, называют скоростью распространения информации или скоростью причинности. То есть если теория относительности, на которую я все еще, в общем-то, полагаюсь, верна, то я дурак и ничего у меня не получится. Так что да, мне было страшно улетать от Солнца, от привычного ориентира, от основ физики и в целом науки и миропонимания, на которые я привык ориентироваться. Это как, где там мои чудесные сравнения? Это похоже на попытку ночью в полной темноте на спор пойти через лес на кладбище, ни разу не оглянувшись и не обернувшись на шорохи. Только при условии, что шорохи эти, не возня мышей или случайные дуновения ветра, но настоящие монстры, несущие реальную угрозу. В данном случае, угрозу потеряться в пустом и безжизненном межзвездном пространстве. И все же я уже разгонялся до скорости света, и масса моя при этом не устремилась к бесконечности, как того требовало 100. И собираюсь сделать это снова, но с толком, чтобы будущие зрители сполна насладились великолепным и уникальным зрелищем. Такого еще точно никто, на Земле, не записывал на камеру. И это будет даже круче, чем в фантастических фильмах с их примитивным размазыванием звезд в полоски света. Первый и самый заметный эффект, который будет заметен на записи и который видел и я тоже, это доплеровское смещение. Из-за движения навстречу волнам света, те достигали меня со все большей частотой. Чисто визуально это окрашивало Вселенную в радужные цвета, что-то вроде РГБ-подсветки. Фиолетовый спектр в центре, красный по краям. Вторым заметным эффектом была аберрация света, геометрическое искажение. Из-за достижения высоких скоростей казалось, что свет, отправленный объектами, находящимися по бокам от меня, приходит под неправильным углом. Это в итоге создало эффект ложного увеличения угла обзора, а поначалу и вовсе казалось, что я двигаюсь назад. Побочным следствием аберрации было увеличение яркости в центре и затемнение по краям. Просто из-за того, что пойманные лучи смещались к центру зрения, по направлению движения. А вот эффекта замедления времени я совершенно не чувствовал. Хотя 100 утверждало, что он должен быть. Но тогда и сознательное управление своим полетом на подобных скоростях было бы невозможно. Вот представьте, вы разогнались до скорости света, и время ваше полностью остановилось. С вашей перспективы вы долетели до точки назначения мгновенно, для внешнего наблюдателя прошли годы, но как останавливаться? Как понять, что пора начинать замедляться? Ведь ваше время остановлено, вы не управляете более своим полетом. Теперь вы будете неконтролируемо нестись вперед, пока не врежетесь во что-нибудь. Со мной такого, к счастью, не происходило, и даже на сверхсветовых скоростях я все еще оставался в собственном стабильном временном потоке. Земные ученые сказали бы, что это странное состояние, но для меня оно было естественным. Словно именно так все и должно было быть. Вдали от звезды и ее гравитационной тени все ощущалось совершенно по-другому. Как это работает? Я не знаю. Просто работает, и все. То же самое и с перегрузками. Каких бы абсурдных величин ускорения я не достигал, я ни разу не ощущал существенных перегрузок. И это не то, что можно бездумно списать на вилтрумитскую прочность. К примеру, я только что разогнался до скорости света примерно за минуту. Что значит, что я должен был испытывать перегрузки порядка 5 миллионов Г. И не только я, но и все мое оборудование, начиная с костюма и заканчивая камерой у меня в руках, которая уж точно такого выдержать не смогла бы. Но ничего подобного я не почувствовал, а камера не сломалась. Очевидно, мои способности дают мне какую-то пассивную защиту или даже пассивное игнорирование некоторых эффектов, сопряженных с движением на высоких скоростях. А вот калейдоскоп перед глазами, от которого мои способности меня не спасали, мне уже порядком поднадоел. Ориентироваться в этой сжатой и смазанной ЛГБТ-вселенной по зрению совершенно невозможно. О каком зрении может идти речь, когда ты движешься быстрее света, что регистрируют твои глаза? Так что я, чтобы не отвлекаться, просто их закрыл, полностью отдавшись на волю своих ощущений, и мир преобразился вновь. Словно невидимая рука смахнула с моего радара все помехи, оставив только чистое, искреннее чувство и понимание огромного и не такого уж и пустого пространства вокруг и себя, невесомого, мчащегося сквозь него навстречу звездам. Да, так намного лучше. Зрение только мешало и отвлекало. Здесь нужно не смотреть, но чувствовать. И я чувствовал. Пространство вокруг, звезды и их скопления, местный рукав и даже весь, мать его, Млечный Путь, от сверхмассивной черной дыры в центре до крошечной недопланеты чуть спереди и слева, в секундах пути или в нескольких миллионах километров, если учитывать мою нынешнюю скорость, тащилась сквозь тьму холодная глыба льда и камня, еще не планета, но уже и не астероид, где-то с половину Луны и совершенно скучная, пустая и наверняка безжизненная. И все мои страхи сразу стали совершенно смешными. Да, если я врежусь в нее на нынешней скорости, то, скорее всего, распылюсь на атомы, но сделать это случайно, когда она такая заметная и медленная, это какая-то шутка. Это как бояться упасть с собственных ног или перестать дышать, противоестественно. Нечего тут бояться. Все, что может навредить мне, я вижу своим внутренним зрением. Какой бы ни была эволюция моего вида, она приспособила нас к космическим полетам и сверхскоростям, как дельфины приспособлены к океану. Это моя стихия. На подлете к копыту кентавра я начал притормаживать, а открыв глаза, снова смог лицезреть все те же артефакты зрения, но теперь в обратной последовательности. Наконец скорость снизилась до нерелятивистской, и стала нормально различима цель моего сегодняшнего путешествия. Тройная звездная система Альфа Центавра. Первой передо мной предстала Проксима Центавра, тусклый красный карлик, названная так, ближайшая кентавра, как раз из-за того, что к Солнцу она ближе всех. Также ее еще называют Альфа Центавра С, из-за тусклости увидеть невооруженным глазом ее с Земли невозможно. Входя в тройную систему, Проксима кружилась вокруг своих больших сестер, находясь от них на удалении примерно в 13 тысяч АЕ. Один наоборот, местный год, она совершала примерно за 500 тысяч земных лет. И все же, хотя и маленькая, эта звезда, всего в полтора раза больше Юпитера в диаметре, она тем не менее была в 130 раз его массивнее. Потому и влияние на систему оказывало куда как более существенное. Я подлетел настолько близко, насколько могла выдержать камера, и сделал роскошную панораму поверхности звезды. У Проксимы также имелись три собственные планеты, Проксимы Б, С и Д, но ни одна из них не могла похвастаться наличием пригодных для жизни условий. Одна находилась слишком далеко, другая слишком близко, и только одна, в зоне обитаемости, но здесь в дело вступала радиоактивность звезды, в сотни раз большая, чем у Солнца. Красные карлики, они такие, буйные и к жизни недружелюбные.